Далее Триандафилов в книге «Характер операций современных армий» развил свои идеи. Эти книги и сейчас остаются фундаментом советского военного искусства. Триандафилов нашел людей, которые поняли его идеи и продвинул их в генеральный штаб. Среди учеников Триандафилова был будущий начальник генштаба, маршал Советского Союза Василевский. Идеи Триандафилова были использованы Жуковым во всех его операциях, начиная с Халхин-Гола. Понятно, что Триандафилов не мог иметь нормальных отношений с гениальным Тухачевским. Триандафилов открыто высмеивал убожество старой стратегии, указывая на шарлатанский подход Тухачевского к вопросам военного искусства и на его полную безграмотность в вопросах военного дела. Мужеству Триандафилова можно удивляться. Тухачевский был его прямым и непосредственным начальником. Ревность и месть Тухачевского не могли обойти строптивого теоретика. И Триандафилов знал, что от судьбы и ненависти Тухачевского ему не уйти. Отвергая военный метод Тухачевского, Триандафилов, однако, полностью принял и развил идеи Тухачевского о быстрой советизации освобожденных территорий. Надо в короткий срок, 2-3 недели, справиться с советизацией целых государств или по отношению к более крупным государствам с советизацией в течение 3-4 недель весьма крупных областей. При организации ревкомов очень трудно будет рассчитывать на местные силы. Только часть технического персонала и наименее ответственных работников можно будет найти на месте. Все ответственные работники и даже часть технического персонала должны быть приведены с собой. Число этих работников, требуемых для проведения советизации вновь отвоеванных областей, будет огромно. Характер операций современных армий. Страница 177-178. Триандафилов обратил внимание на то, что было бы неправильным отвлекать боевые части Красной Армии на советизацию. Совсем неплохо иметь для этого какие-то особые части. Красная Армия пусть наносит противнику поражение, а особые части в отвоеванных тылах устанавливает настоящий социализм. Гитлер, правда, позже встал на ту же точку зрения. Вермахт сокрушает противника, СС устанавливает новый порядок. Триандафилов поднял военное искусство на уровень точных наук. Он разработал формулы математического расчета наступательной операции миллионных армий на огромную глубину. Эти формулы столь же изящны, как теоремы геометрии. Триандафилов предложил свои формулы для всех этапов наступления, включая и расчет количества советских политических лидеров на каждую административную единицу захваченной территории. В качестве примера Триандафилов приводит расчет количества административного состава в пятипольских воеводствах от советской границы до реки Сан. Триандафилов рекомендует для проведения советизации использовать иностранных коммунистов, живущих в СССР, захваты предстоят до самой Атлантики, и одними советскими коммунистами не обойдешься. Коммунистические историки уверяют нас, что Сталин разделил Польшу, так как боялся Гитлера, хотел мира и так далее и тому подобное. Но коммунисты забывают, что до пакта Молотова-Риббентропа и даже до прихода Гитлера к власти в советских штабах на математической основе были отработаны планы советизации Европы. Причем польская территория от границы до реки Сан, которая отошла к Советскому Союзу по пакту Молотова-Риббентропа, рассматривалось просто в качестве небольшого примера того, как надо дальше советизировать Европу.